Глава 5. Журналистика по-шантарски. Кацуба первым вошел в обширный цех с высокими оконными переплетами. Шаги звучали гулко, стояла тишина, повсюду лежали кучи желтых опилок, приятно пахло свежеразрезанным деревом и далеко не так приятно чем-то вроде ацетона или мебельного лака. Насколько Мазур разглядел по дороге, вокруг и в самом деле бурлила вполне благопристойная, законопослушная работа. Из ворот выезжали грузовики с мебелью, погрузчики таскали пакеты досок. Отовсюду доносился визг пил, лязгание каких-то станков. Без излишней суеты колготились работяги. Похоже, крыша была самая настоящая, старательно производившая мебелишку. Пройдя зал насквозь, они вышли в небольшой внутренний дворик. Кацуба уверенно свернул к серому бетонному строеницу, но вместо того, чтобы взяться за ручку, полез большим пальцем куда-то за боковой косяк. Слышно было, как внутри тренькнул звонок. Краем глаза Мазур заметил, что в дверях цеха появился рослый крепыш, одеждой неотличимой от пролетариата. Привалился плечом к железной створке двери, замер со скучающим видом. Дверь приоткрылась. Еще один верзила, по виду близнец скучающего пролетария, секунду посмотрел на них. Потом немного оттаял лицом, кивнул Кацубе и распахнул дверь пошире. Они вошли. Внутри не оказалось ничего загадочного. Обычная крохотная контора, в уголке под лестницей даже сохранилась со старых времен красивая доска с накладными деревянными буквами, экран социалистического соревнования. Правда, на ней не имелось ни фотографий, ни бодрых призывов, один фанерный профиль Ленина и отмененное красное знамя. Провожатый распахнул перед ними дверь и остался снаружи. За простецким канцелярским столом сидел человек в простецком костюмчике, большелобый, с лысиной, обрамленный венчиком редких светлых волос. Комнатка была самая затрапезная, кабинетик завхоза, и только единственным новомодным предметом с совдеповскими интерьерами, не гармонирующим, оказался небольшой персональный компьютер, стоявший наискосок к Мазуру, раскрытый как дипломат. Видно было, как по экрану проплывают желтые строчки. Сидевший без особой поспешности выключил импортную игрушку. Кивнул на обшарпанные стулья. «Знакомьтесь», — сказал Кацуба. «Фрол Степанович, Кирилл Степанович. Такое вот совпадение». Мазур коротко кивнул. Кацуба успел посвятить его в кое-какие детали. И он уже знал, что этот простецкий на вид дядя — черный губернатор Шантарска, объемом власти и возможностями, самую малость превосходивший губернатора официального. Однако смотрел без всякого интереса, скорее неприязненно. Умом он прекрасно понимал, что такое закулисная дипломатия плюс нынешняя сложность бытия. Но сейчас этот человек для него олицетворял все пережитое в тайге. «Выпьете?» — спросил хозяин. «Не стоит», — отказался Кацуба. «Еще остановит какой-нибудь ретивый сержантик, права отымет». «Тогда, конечно, аргумент. Сержанты бич божий. К здешнему завхозу регулярно заезжают ироды. Нацеди да нацеди им спиртику, его, мол, все равно полно». «Ну, цедит, что поделаешь». Он цепко глянул на Мазура. «Майор, ваш друг и вправду на меня глядит волком, или у него имидж такой?» «Натерпелся человек», — сказал Кацуба. «Слышал краем уха». Он смотрел на Мазура серьезно, без насмешки. «Только я здесь, честное слово, ни при чем. Я вам, Кирилл Степанович, расскажу одну историю. Шла милая девочка, дочка знакомого моего знакомого, и повстречала двух в дымину пьяных морячков, старшин которой-то статьи, как они там у вас именуются. Предложили недвусмысленно, слов не выбирая. Она их послала. Тогда один девочку ударил ножом насмерть. Вот вы мне скажите, следует теперь отцу брать автомат и мочить всех, кто щеголяет в морской форме, не разбирая погон и анкет? Между прочим, быль, я ради вас страшных историй не стану выдумывать. Да я все понимаю, сказал Мазур угрюмо. Вот и прекрасно. Беспредельщиков на этом свете полно. Будь мы в состоянии их гасить еще на взлете, жизнь настала бы просто прекрасная. Но нет пока что такой возможности. Он досадливо вздохнул. Объяснял я майору. Ни за что бы не допустил столь шизофренических забав на вверенной, как принято говорить, территории. Но вы, как люди военные, должны понимать... Бывают ситуации, когда старший по званию построит себе дачку на территории твоего родного объекта, велит тебе ни во что не вмешиваться, и останется тебе одно — смотреть, стиснув зубы, как они там блюют с крыльца и кувыркаются с голыми профурсетками посреди двора. Не та у тебя астрономия на погонах, чтобы благородно протестовать. «А что, замаячили астрономы?» — спросил Кацуба. Лицо у него стало напряженно хищным, даже подался вперед. Таким его легко было представить где-нибудь южнее Панамского канала, скользящим с автоматом наперевес меж экзотических разлапистых деревьев, так что ни один листок не шелохнется, ни одна крестная обезьяна не встревожится и не заблажит. Мазур попытался угадать, где конкретно мог творить смертоубойные художества Кацуба, но ничего не придумал, конечно, поди угадай. Фрол вынул крохотную гибкую дискетку, осторожно держа за углы двумя пальцами, сунул в конвертик и передал Кацубе. «Чем богаты? Всецело полагаясь на вашу деликатность, майор. В случае чего... Могу вас заверить, не мне одному придется путешествовать под Шопена. Так что вы уж поосторожней». Кацуба спрятал дискетку так бережно, словно это был приказ о его производстве в первый генеральский чин. На миг расслабился с нескрываемой радостью, но тут же спросил, «А как насчет мальчика?» «Ну, этот-то не в пример проще». Фрол чиркнул в блокноте пару строк, выдрал листок и отдал майору. Все координаты. Но я вас честно предупреждаю. Держитесь осторожнее. Этот мальчик, что вдруг подался в бульварную журналистику, еще месяц назад перепродавал таким же соплякам сгущенку и презервативы. И совершенно неожиданно раздобыл вдруг энное количество лимонов, на выпуск красивой цветной газетки. Словно в старых брюках нашел. Дело даже не в миллионах, которым у него неоткуда было взяться, а в самой метаморфозе. Издательский бизнес, газетный особенно, нынче могут начинать с нуля только те, кто обрел хорошую заручку. Одна беда, не отследили пока что мои ребята никаких ниточек. Может, вам больше повезет. Знаете, когда я не могу найти концов, заранее начинаю слегка тревожиться. Очень уж редко случается, чтобы система давала сбои. И каждый раз, когда такое случается, вблизи следует искать крупную фигуру. По-настоящему крупную, понимаете? Либо местные крупные фигуры вдруг начинают вести какую-то качественно новую игру, не имеющий отношения ко всем предыдущим хохмочкам, либо в наши Палестины неожиданно запускает щупальца некто издалека. Вариантов тут только два, без всякого плюрализма. «Учту», — пообещал Кацуба. «Кирилл Степанович, вы мне в свой черед маленькую услугу не окажете ли? Сущий пустяк. Я вам покажу ворох фотографий. Может, узнаете кого? Я имею в виду кого-то из тех, с кем вас судьба свела в тайге этим летом. Мазур покосился на Кацубу. Тот повелительно прикрыл глаза. Фрол положил перед ним ворох фотографий. Попадались и цветные, но больше было черно-белых, маленьких, любительских. Сюжеты не блистали оригинальностью, и запечатленные на них сцены, в общем, казались совершенно неинтересными. Главным образом чисто мужские компании. А если попадаются женщины, в разряд дам или леди маломальский опытный мужик их ни за что бы не отнес. За шашлыком, на природе, за обильными столами, на пляже. Иные разукрашены затейливыми наколками. Иные выглядят невероятно респектабельно. На заднем плане маячат накачанные мальчики туповатого облика, которым, должно быть, за стол садиться по рангу не полагается. Порой на скатерти меж бутылками небрежно валяются импортные пистолетики. Чернявый восточный человек, театрально выпучив глаза, держит в зубах кинжал с роскошной рукояткой. Девица в купальнике разлеглась на обширном капоте иномарки. Мазур вздрогнул. Снова взял уже отложенную было фотографию, всмотрелся. Приложил к ней еще одну, цветную побольше, и еще одну. Спросил, бороду подрисовать можно? Ради бога. Фрол покопался в ящике стола и подал ему черный фломастер, опробовав предварительно на листке. Хоть рога подрисуйте, хоть что. Мазур выбрал самую большую фотографию, ту цветную. Примерился, прикинул. И тщательно пририсовал бороду крепкому мужичку лет 50 в белой майке и джинсовом костюме, сидевшему за простым деревянным столиком где-то в саду. Подумал, провел еще несколько линий, сделав короткую прическу довольно длинной шевелюрой. Удовлетворенно кивнул. На него уставился колючим взглядом поганый старец Ермолай Кузьмич. Собственно, не такой уж и старец, правая рука Прохора там, на заимке. Тот самый, которого хотелось убить даже сильнее, чем Прохора. Прохор в конце-то концов был явным параноиком, а Кузьмич пребывал в полной ясности ума и был по уши пропитан крайне поганой философией, с которой хотелось поспорить не иначе, как пулей, или десантно-штурмовым ножом, и чтобы подыхал помедленнее. В висках жарко стучала кровь. Мазура легонько трясло. Он чувствовал, что вновь вернулось шалое желание убивать просто так, из первобытной мести. «Можно взглянуть?» — тихо спросил Фрол. Мазур подвинул к нему снимок. «Сейчас там он именно так и выглядит». Через плечо заинтересованно смотрел Кацуба. «Ага», — сказал Фрол, — «что-то такое нюхом ощущалось. Ну да, то и то», — он спохватился, замолчал. «Кто это?» — спросил Мазур. «Милейший человек», — сказал Фрол. «Последняя кличка апостол. Давненько не появлялся. Я уж думал, и не свидимся больше никогда». «В законе?» — деловито поинтересовался Кацуба. «Вот это нет», — задумчиво сказал Фрол. «Не дотянул Кузьма, ох, не дотянул. Хотя шлейф за ним тянется достаточный. Ходки, немалые дела и прочие атрибуты светской жизни. Года два назад растворился в нетях. Ходили слухи, что подался в монастырь. Толком никто ничего не знал. Говорили даже, что дернул за рубеж, чему лично я решительно не верил. Не было у него ни единой ниточки за бугор. Языков не знает, особым капиталом не обременен. А он, изволите ли видеть, в егеря подался. «Чур, этот индеец мой», — сказал Кацуба вроде бы шутливо, но с непреклонностью в голосе. «Да бога ради», — поморщился Фрол. «Мне туда соваться, как я и говорил, совершенно не с руки. Просто помогло кое-что понять. И смогу я теперь в рукав пару карт припрятать, если доведется вежливо просить кое-кого, чтобы не паскудили наши угодья своими голливудскими забавами. Это наши скучные внутренние дела. Вам, майор, совершенно неинтересны. Степаныч, — сказал друг Кацуба, — не в обиду. Поскучай на крылечке пару минут. Мазур покладисто встал. Дежуривший в коридорчике плечистый парень предупредительно распахнул перед ним прочную дверь. Он вышел на невысокое крыльцо, прошелся по дворику. Поодаль визжали пилы, лязгали станки. Суша осточертела до невозможности. Со страшной силой хотелось в море, на глубину, в пронизанную цепочками пузырьков отработанного воздуха соленую невесомость, к неповторимому ощущению бездны, простершейся вниз под твоим лишенным веса телом. Кацуба появился и в самом деле через пару минут. Выглядел он весьма довольным, по-прежнему напоминал кота, но удачно укравшего добрый шмат ветчины и безнаказанно стрескавшего в укромном уголке. Он даже щурился совершенно по-кошачьи и громко насвистывал что-то бодрое. Сходу направился в цех, сделав рукой размашистый жест Мазуру, чтобы следовал за ним. Молчаливый страж все еще торчал на входе. Кацуба мимоходом похлопал его по боку, бросив наставительно: «Повышайте качество продукции, юноша, а то, по слухам, югославские гарнитуры на подходе». Тот озадаченно покосился, непроизвольно шарахнувшись. Очень похоже, Кацуба якобы небрежно хлопнул его прямо по подмышечной кобуре, но смолчал. В машине майор откинулся на спинку сиденья, какое-то время задумчиво созерцал громоздившийся вблизи штабеля досок. Потом, не оборачиваясь к Мазуру, сообщил: «Как выражался Дюма, интрига затягивается или завязывается. В общем, один черт». Мазур дисциплинированно молчал. Не та ситуация, чтобы лезть с вопросами. Ясно, что погулять его отправляли не зря. Спросил только: «А верить этому твоему черному папе можно?» «Определенно», — откликнулся Кацуба. «Потому что врать ему нет никакого смысла. В силу разных хитрых факторов ему твоя заимка как бельмо на глазу. Выгоды никакой, а беспокойство и головная боль налицо. Не настолько мы еще пали, чтобы с нами, многогрешными, не считались. Что ты на меня так смотришь? Не к настоящему же губернатору идти. Природа, друг мой, не терпит пустот, вот и все. Если власть выпускает из рук ниточки, они в пустоте долго болтаться не будут. Быстренько кто-нибудь подхватит и намотает на пальчики. Вот тебе и вся нынешняя политграмота в кратком изложении. А чистоплюничать мы как-то не привыкли. Да и вы тоже. Можно подумать, тебе в Эль-Бахлаке местная компартия помогла склады подрывать». Остановившись на лестнице между этажами, Кацуба извлек из кармана пластиковую бутылку с белым орлом, зажав большим пальцем горлышко, попрыскал себе на рубашку, плеснул на Мазура. Потом подумал, махнул рукой: «Не все же добро переводить». Сделал приличный глоток. «Будешь?» «Да ну, в подъезде без закуски. Эстет ты у нас, я сразу просек. Ладно, пошли». Он поднялся на третий этаж и решительно позвонил в дверь. Довольно быстро зашлепали шаги изнутри, спросили: «Кто?» «Участковый», — моментально рявкнул Кацуба. «Ваша Тойота, гражданин Нефедов, в неположенном месте торчит». Щелкнул замок, дверь стала медленно приоткрываться. Кацуба вмиг двинул по ней плечом, отшвырнув хозяина вглубь прихожей, рванул следом, как бульдозер. Мазур вошел за ним, старательно притворил дверь и защелкнул замок. Хозяин, кое-как обмотанный большим махровым полотенцем, удержался на ногах и сейчас хватал с полочки под зеркалом черный револьвер. Кацуба преспокойно дал ему время не только схватить, но и почти поднять руку, потом выбил пушку, небрежно даже, словно отгонял муху или работал с манекеном в тренировочном зале, подхватил на лету, нажал кнопку, выщелкнул барабан. «Ты смотри!» — резинкой хотел в нас пальнуть, сучонок. Вмиг ухватив хозяина за ушибленную руку, развернул и головой вперед швырнул в комнату. Полотенце слетело, и хозяин приземлился на полу совершенно голым. Кацуба в развалочку вошел следом, громко комментируя. «Значит, мы тут имеем ME-38 компакт с безоговорочно запрещенными резиновыми пульками. Если в лоб, будет больно. Если я тебе сейчас шмальну по яйцам, выйдет и вовсе похабно».